Глава 9. Анделисова пустыня. Если бы у принцессы был хотя бы миг на размышление, она призвала бы своих дружинников и указала на смертельную опасность, нависшую. Нет, не над ними, а над тихрианами. Но этого мига не было, и сам собой из ее груди вырвался крик. «Гуен! Гуен! Чакыр!» Позолоченные солнцем размашистые крылья распахнулись во всю свою устрашающую ширь, Гуен взмыла вверх и вдруг со скоростью метеора ринулась куда-то в сторону города, пропав из виду. Оба тихрианина, еще не знакомые с этой достойной представительницей земной фауны, оцепенело глядели в шафранное небо. Первым опомнился Сибилла. «Птенец Джаяхудлы!» — постукивая зубами, проговорил он. «Или сам...» «Ага, птенчик!» Заспанная рожица Таиры, мгновенно откликнувшаяся на сигнал нападения, показалась из люка. «Кого промышляем?» Она увидела выпрямившегося во весь рост Лронга и незамедлительно явила весь арсенал своего любопытства, спрыгнув на землю и подходя к великану почти вплотную. Затем она задрала вверх подбородок и звонко спросила. «Эй, ты там! В вышине! Ты свой?» Травяной рыцарь переместил свой взгляд с небес на юное создание, не достававшее ему до груди. Создание было облачено в один черненький свитерок, не прикрывавший даже коленок, но оба амулета, флакончик с мерцающей пылью, исправно несли свою декоративную вахту у нее на шее. «Свой, свой!» — досадливо проговорила принцесса. «Рыцарь Лронгирахихаут Порахихорт над...» «Забыла». «И этого достаточно!» — по-королевски кивнула девушка. «Рыцарь, ты женат?» «Вроде бы нет», — ошеломленно пожал плечами вопрошаемый. «Я и не сомневалась. С таким-то безразмерным именем». Рыцарь наклонил голову и посмотрел ей на макушку. «Во время невозможного огня дети спят», — заметил он. «Капля бальзама», — невольно подумала принцесса. А над башней снова возникла устрашающая в выполнении своих прямых обязанностей Гуен. Традиционный бело-золотой размах, стремительное падение вниз, в глубину руин, и заячий вскрик соглядатая, покрываемый сатанинским хохотом плотоядного удовлетворения. «Гуен, маленькая моя, не входи в раж!» — крикнула Таира. Травяной рыцарь неодобрительно покрутил головой и полез наверх, цепляясь за осыпающуюся кладку. «Э, как там тебя? Хирвахорт, вернись! Гуен тебя не знает, так что подрать может основательно. Она ведь не только сова, но и гарпия». «Да», — подтвердила принцесса. «Вы еще, так сказать, ей не представлены. Пы и Флейш, заберитесь-ка наверх, и что там осталось, сюда». Не прошло и минуты, как Пы уже спускался по осыпи, водрузив себе на плечи обмякшее тело. Флейш следовал за ним с расчехленным десинтером. Очутившись внизу, они прислонили так и не пришедшего в себя лазутчика к упругой стенке малого кораблика. Лоб его был залит кровью, черная волосяная повязка и валики бровей набухли и стали рыжими. Гуин била по голове. «Было при нем», — сказал Флейш, протягивая Мони Сенния сдвоенную плетеную корзиночку. Крышка над одной половинкой была приоткрыта, в другой части, запертой, виднелось что-то желтое, как лимон. Сибилла задрал бороденку и поглядел на Гуен, уже занявшую свой пост и теперь наводившую красоту, расчесывая клювом свои роскошные штаны. Два крошечных канареечных перышка закружились, опадая. «Ага!» — с удовлетворением произнес Сибилла. «Соглядатай успел послать, мол, в стрелу. Между прочим, на тихре нет птицы, способной догнать княжескую вестницу». «Теперь есть!» — хихикнула Таира. «И не только догнать, но и поужинать. Вот жалко только, что она проглотила и донесение. Надо бы его прочитать. Кстати, Гуен, это свои. Охраняй их, как всех нас, рыжик-рыжик!» Гуен наклонила голову и замерла, вперев в Тихриан стоячий колдовской взгляд. Кажется, она была не в восторге от расширения круга своих обязанностей. «Кроме этого», — сказала принцесса, кончиком сапога указывая на пленника. «Где-то я его...» Она наклонилась и сильным рывком подняла лазутчика на ноги. Он зашевелился, приоткрыл глаза и в смертельном ужасе заверещал. «Ты! Это ты!» — крикнула принцесса и резко оттолкнула стражника от себя. Он качнулся и исчез. Шаман подобрался, осторожно помахал рукой в том месте, где только что находилось вполне осязаемое тело. «Зачем ты наградила этого недостойного даром невидимости и неощутимости?» — обиженно проговорил он. «Разве Сибилла не заслужила этих более подходящих ему свойств, о всемогущая?» Мона Сенния недобро усмехнулась одними уголками потрескавшихся от усталости, но все же прекрасных губ. «Не завидуй, колдун. Все качества этого скота сейчас вместе с ним в ледяной яме, где бродят снежные тролли». Оба Тихриана отшатнулись и одновременно сцепили согнутые мизинцы. Вероятно, ритуальный охранительный жест. «А ты жестока, непредначертанная», — еле слышно прошептал рыцарь травяного плаща. «Нет, сегодня на глазах у меня он убил ребенка. Пришиб одним ударом, просто так. Эта девочка ничего ему не сделала, она только пела». «Пела?» — переспросил шаман. «Свинуха ледащая! Они всегда поют по темным углам, корку просят». «Это перебежчики с дороги свиньи», — пояснил Лронг. «Там беззаконие и вечный голод. Их сначала отлавливали и назад возвращали. Но они только полнили свою дорогу рассказами о нашем благоденствии. Тогда полуденный князь повелел бросать их в каменные колоды и землей засыпать, чтобы милосердные анделисы им не помогли». «Ну а у этой мясо молодое, лакомое. Ее, видно, в кокон запеленали». Принцессу передернуло. Она припомнила слова шамана о том, что он заплатил за два кокона для своего шурушетра. «Древние боги, да что же она должна сделать, чтобы и ее крошечный Юхани не превратился бы в такой кокон?» «Рыцарь», — проговорила она, молитвенно складывая руки на груди, — «время бежит, а мы ни на шаг не приблизились к моему сыну». «Я думаю об этом непрестанно. В городе его нет, иначе я услышал бы разговоры о таком чуде, как белоголовый ребенок. Говорят, правда, что полуденный князь отдал приказ свозить к нему в зверинец всех диковинных детей. Но тогда ты, Сибилла, должен был повстречать на своем пути Шурушетра с княжеским возничим». «Сибилла не встречала Шурушетра». «А разве эти ваши Шуру-Муру, как их там, бегают только по дорогам?» — спросила Таира, кутаясь в плащ, который накинул на нее Скьюз. «Они скользят не по дороге, а над нею», — поправил девушку шаман. «Ты сметлива, дитя. Могло быть и такое, особенно сейчас, когда весь орешник уже вырублен и поля просторны. Но кто и откуда пошлет Шурушетра не по дороге?» «А кому понадобилось красть ребенка?» — парировал Сорк. «И все-таки надо прежде всего убедиться, что принц не спрятан где-то в городе», — твердо сказал Эрм. «Ты лучше других знаешь этот город. Как его там?» «Его наименование — Жемчужный Орешник, а зовут его попросту Перловик. Что ж, во дворце спокойно. Я недавно выносил оттуда усопшего в водяных корчах. У караван озера никто не суетится, ничего не прячет, ничем не похваляется. Наши не удержались бы». «Это точно, ваши таковские», — поддакнул шаман. «Да что там говорить? Если в городе что-то прячут, то значит собираются вывезти. Иначе зачем? А на чем вывезешь, если уйдет последний обоз?» «А как насчет колдовских штучек, вроде ковра-самолета?» — подала голос что-то очень уж молчаливое сегодня Таира. «Неведомы, Сибилла, такие словеса! Неведомы! Нету ни чар, ни заклинаний, чтобы самолетать!» «Дело серьезное, Сибилла!» — вмешался рассудительный Сорк, прекрасно видевший, что принцесса уже засомневалась в видовских способностях этого явно провинциального колдуна. «Может, существует что-то, чему ты не обучен? Вон, ты говорил, что почувствуешь приближающуюся опасность. А лазутчика проглядел». Шаман обиженно засопел. «Громобой тунец летит быстрее, молв, стрелы. Но он один на всю дорогу, и запрягать его может только сам полуденный князь. Кстати, отец его отнагул санцеликий, да запрягался». «Что, попался зело кусачий тунец?» — поинтересовалась девушка, на долю которой всегда выпадали самые рискованные вопросы. «Молния попалась отменно злая, лиловая. Вроде твоих глаз, царственная дочь». Это шаман расплачивался за недоверие к собственным способностям. «Приманить-то ее отнагул приманил, а вот запрячь без Сибилловой помощи не смог». «А ты смог бы?» «Сибилла придает силу, а не проявляет суетность. Что же касаемо лазутчика, то уж больно черна эта башня, так и светится за могильным светом, глаза внутренние застит. Сибилла тут пораскинула мозгами и решила, что негоже оставаться на запоганенном месте. Ежели ваш девятиглавый дом и впрямь летает, стоило бы убраться отсюда». «А куда, уважаемый?» — с надеждой спросила принцесса. Старец поймал губами белую прядку, свисавшую от надбровных дуг до бороды, принялся жевать, то ли перебирал варианты, то ли просто держал паузу, набивая цену каждому своему слову. «Есть одно тайное место, куда ни один из нас не смеет ступить», — хлопнул себя по колену Лронг. Сибилла зло глянул на него. Стало очевидно, что про это место он знал не хуже травяного рыцаря. «Анделисова пустыня». «Пустыня?» — переспросили сразу несколько голосов. «Пустынь — место отдохновения духов полуночи», — ворчливо пояснил шаман. «Зачарованный сад, куда не смеет ступить ни одна нога». «Ага», — сказала Таира. «Ботанический сад, вход по спецприглашениям. Но за садом ведь надо ухаживать. Или это делают безногие?» «У тебя в голове вместо мозга шустрый зверек», — неодобрительно заметил явно компетентный в области анатомии рыцарь. «За садом смотрит вековая чернавка». «Тоже из злыдней?» — снова не удержалась девушка. «Почему тоже? Анделис и суть духи добра, последняя надежда страждущих и дарители сладостного успокоения безнадежным. Как был бы страшен последний отрезок жизни, если бы не упование на благость Анделисов? Разве в твоем мире, дитя, конец жизни не озарен светлым чаянием?» «Химиотерапией он озарен, но ваша цивилизация до этого не дошла. Вернемся к чернавке. Это что, жрица?» «Фу, как не стыдно, дитя! Вековая чернавка вкушает лишь ту малую талику пищи, которая необходима для поддержания сил. Готовится к тому часу, когда ее оставят одну. Надолго ведь не напасешься». Джаспериане переглянулись. Если с приближением холодов эти варвары откочевывали в более теплые места и бросали на произвол судьбы несчастную женщину, то у нее был мотив для похищения ребенка хотя бы в качестве выкупа за свою жизнь. «Укажи, где этот сад?» — тоном, не допускающим возражений, повелела принцесса. «Это нетрудно сделать», — пожал плечами рыцарь. «Иди так, чтобы солнце светило тебе в правое ухо, пересеки большую дорогу света, пройди весь город и очутишься в поле ореховых пней. Тропинка, по которой ходит за провизией вековая чернавка, не широка, но протоптана основательно, не ошибешься». «Разве ты откажешься сопровождать меня?» «К Анделисовой пустыне? Но это нарушение моего обета». «Ты забыла, безжалостная повелительница, что отец рыцаря Лрона Гирохихауда заключен в княжескую темницу, и он вынужден был надеть травяной плащ как символ своего обета, потому что это единственная плата за прокорм узника. Если нарушить обет, то клеть заваливают сеном, и заключенный умирает без еды, питья и Анделиса». «Делов-то!» — вмешалась, как всегда, Таира. «Попроси наших мальчиков, и они твоего папу в два счета откуда хочешь вытащат. Не проблема». «Рыцарь!» — торжественно проговорила Мона Сения. «Если ты поможешь мне найти сына...» «Ой, только не надо торговать добром за добро!» — бесцеремонно оборвала ее девушка. «Помоги, и все!» Рыцарь впервые посмотрел на нее с уважением. «Моя младшая сестра права», — сделав над собой усилие, проговорила Мона Сения. «Я даю тебе королевское слово, что приложу все усилия к тому, чтобы твой отец уже к утру был свободен. И ты, собственно, тоже». Глаза рыцаря под стрельчатыми густыми ресницами, ложащимися такой и сине-черной тенью на серые щеки, что это невольно воскрешало в памяти что-то траурное, вроде кипарисовых ветвей на пепелище. Эти глаза как-то странно вспыхнули и погасли. «Благодарю тебя, царственная гостья, но мой отец стар, и он не проживет и половины этого срока». Мона Сения и Таира недоуменно переглянулись. «Знаешь что?» — предположила девушка. «Наверное, он тебя не так понял. Я уже давно заметила, что у них тут утро и весна обозначаются одним словом». «Летим», — приказала принцесса, не тратя больше ни секунды на объяснение. «В любом случае, после Анделисовой пустыни твой отец». Тихриане с некоторой опаской забрались в девятиглавый дом, и пока они осматривались, корабль уже завис над дорогой. «Куда теперь?» — спросила Мона Сеня, глядя сквозь прозрачный пол. «Ищи черное кольцо негорючих сосен. За ним будет красная полоса пятилистника медового. Внутри — водяное кольцо. Только всего этого ты из-за сосен не разглядишь». Сибилла и не предполагал, что они находятся на значительной высоте, откуда все это было видно, как на ладони. «Вон, южнее», — негромко подсказал Скьюз. «Садимся с внешней стороны?» «Естественно». Приземление Тихриане тоже не ощутили, и когда круглая дыра люка разверзлась перед ними, они едва не потеряли дар речи, увидав перед собой стену кольчатых стволов и где-то за ними непроходимо частый краснолистный кустарник. Спрыгнув на утоптанную почву, они увидели город вдалеке, окутанный преддождевым туманом. «Ну дела!» Сибилла прямо-таки обвис, став ниже ростом. «Вы и Анделисов не опасаетесь?» «Встретимся, увидим», — коротко бросила принцесса. «Кстати, как они выглядят?» Шаман замялся, то ли стыдился своего незнания, то ли, как уже за ним замечалось, придерживал информацию. «Те, которых они излечивают и обратно в мир выпускают, говорят, что у них два рукава», — неуверенно проговорил Лронг. «Накрывают красным, возвращают силы молодые, самые счастливые минуты, всю сладость жизни в одном глотке воздуха. А уж не поможет, укрывают черным рукавом, и страдалец из мук и сожаления уходит в полуночный край. Кроме этого, никто ничего ни разу и не вспомнил, ни разу за все времена». «Так, два рукава», — подытожила принцесса. «А чернавка?» «Ну, эту на рынке встречали. В черном с красной оторочкой. Маска на лице углем черчена. У здешней вроде горбик». «Нет у нее горба», — возразил рыцарь. «Это ее печаль пригибает. Жизнь была сладкая. Ни трудов особых, ни дорог. Сиди в своей пустыне да орешки щелкай. Благо, на базаре все даром дают и ни о чем не спрашивают». «Даже об Анделисах? Она ведь их должна видеть по должности». «Вот потому-то вечной чернавке нельзя задавать ни одного вопроса, даже если она помирать станет. Закон. И войти к ней нельзя». «Ну, мы пришли сюда именно за этим», — сухо возразила Мона Сеня. «Флейш налево, Скьюз направо. Обойти сад кругом. Может быть, чернавка гуляет». «И я!» — подскочила Таира, уже успевшая натянуть штаны и сапоги. «Ноги затекают, ну, честное слово!» «Ступай со Скьюзом, но бесшумно!» Они двинулись в обход сада, если только так можно было назвать кольцо пирамидальных сосен с кольчатыми бамбуковыми стволами. Они росли так часто, что между ними не пролез бы и вездесущий Гукки-Кукки. «Тропинка!» — прошептала Таира. «А вот и воротца. Заглянем?» «У меня приказ». Юноша смотрел на нее влюбленными глазами, как, впрочем, почти все дружинники. Но слово командора было сильнее каприза огненно-кудрой чаровницы. «Клянусь всеми побрякушками Джаспера!» Девушка для большей убедительности схватилась за амулет с серебряными пылинками. «Ты просто трусишь!» «Таира!» — он прихватил ее руку. И в этот миг флакон отделился от резной втулочки, которая осталась на шнурке. Серебристая пыль вылетела, стремительно увеличиваясь в объеме, снежным вихрем закрутилась вокруг девушки, превращаясь в маленький искрящийся смерч, и также бесшумно растворилась, исчезая. Ну и девушки, стоявшей на тропинке, тоже не было. «Комарье, что ли, в глазах мельтешит?» Ее голос прозвучал совсем рядом, может быть, слегка скрадываемый едва уловимым шелестом. «Я не вижу тебя!» — ошеломленно прошептал Скьюз. «Да ты что? Протяни руку, вот же я!» «Ты невидима!» «Я же сама себя вижу! Это, наверное, у тебя что-то с глазами от переутомления! Дай-ка руку!» Он неуверенно протянул руку и наткнулся на холодную, покалывающую щетинку. «Странно!» — уже совсем другим голосом проговорила девушка. «Между нами точно стенка, и ледяные иголочки колются!» Из-за деревьев показался запыхавшийся Флейш. «А где наш рыжий чертенок?» — спросил он, приближаясь и останавливаясь по другую сторону тропинки. Скьюз только пожал плечами и продолжал оторопело глядеть на полуоткрытые воротца. «Руки по швам, джентльмены, и не двигаться до моего возвращения!» — раздался оттуда такой знакомый голос. «Шевельнетесь — худо будет! Я теперь тоже Сибилла!» Камешек на тропинке подпрыгнул и откатился в сторону. Шагов слышно не было. Некоторое время они молчали, застыв по обе стороны от входа, как статуи Гога и Магога. «Надо сообщить принцессе», — прошептал, наконец, Флейш. «Это что-то новенькое». «Подождем», — еще тише отозвался Скьюз. «Если она действительно невидимка, то лучшего для разведки не придумаешь». «Что значит «действительно»? Мы же оба ее не видели». «Чертовка могла наслать на нас чары. Хотя ты-то у меня перед глазами как столб, даже не просвечиваешь». «Ну, слава древним богам, значит, хоть ты-то здоров». Они перебрасывались словами через узенькую тропинку, напрягаясь все больше и больше от одной и той же мысли. «Если там что-нибудь случится, то как помочь невидимке?» Но сразу за воротами начиналась плотная кустарниковая преграда, так что в середину пустыни прямого хода не было. Не исключено, что там еще и маленький лабиринт. Пока оба мысленно прикидывали, как в таком случае поднять корабль и подвесить его над столь плотно засаженным и, вероятно, застроенным массивом, ворота качнулись, торопливые шажки пролетели над тропинкой и замерли, предоставив место легкому, но хорошо слышному дыханию. «Двинулись обратно», — скомандовал всегда чуточку капризный голос. «Ничего там нет, и про детей не слыхали. Вот только как мне теперь снова обрести человеческий вид?» «А каким образом ты его потеряла?» — поинтересовался Флейш. «Открыла бутылочку со снежинками, ну, которую кто-то из вас подарил». «Закрой обратно!» — крикнули хором оба джасперянина. «Пожа...» — раздался тихий шелест, словно взлет снегового буранчика, и девушка с узеньким флакончиком в руке появилась под бамбуковой сосной, как привидение. «Давайте в темпе на корабль!» — сердито крикнула она. «Да в чем дело? Ты же сказала, что там ничего нет!» «Ну, во-первых, там эта самая чернавка. А во-вторых, теперь нам освободить папашу нашего Лайнгрина, расплюнуть. Лронга!» «Ну, Скьюз, не придирайся. И вообще, кто меня будет транспортировать? Не пешком же идти? Транспортировали оба!» «Ю-ю там нет», — лаконично доложила девушка. «Чернавка о белоголовом ребенке слыхом не слыхала. А теперь давайте быстренько в тюрьму, потому что... Смотрите!» Посмотреть было на что. Нельзя даже было определить, кто потрясен больше — джасперяне или тихряне. «Ну, так кто со мной?» Пауза была естественной и продолжительной. «Думайте быстрее, человек же за решеткой!» Мона Сенья подошла к ней и спокойно сняла амулет с ее груди. Это не было королевским жестом. Просто у ребенка появился и набирал силу синдром неудержимости. А на чужой планете это к добру не приводит. «Кто из вас знаком с расположением темницы?» — обратилась она к тихрянам. «Сибилла где не побывала!» «А ты, рыцарь?» «Я только знаю, что она находится в соседнем городе. Это не близко. Каравану 4 перехода, а вот если Шурушитра раздобыть, то, думаю, до угашения невозможного огня домчаться можно». «Шурушитра мы спроворим», — как-то чересчур поспешно откликнулся Сибилла. «Только он больше двоих не осилит, да и то придется выбирать, кто не больно мясист». «Тогда выбор определен условиями. Едут двое — Сибилла и Ких, как самый легкий из нас. Сибилла, ты найдешь предлог, чтобы посетить темницу?» «Да?» «Прекрасно. Ких пойдет следом, невидимый. Ты только должен указать ему на отца нашего рыцаря и удалиться. Остальное уже не твоя забота. Как только Ких отправит сюда старика, он также незримо присоединится к тебе, и вы в тот же миг будете здесь». «А скакун мой? Его ж на деньги не купишь». «И скакуна доставим. Киху нужно только хорошенько запомнить окрестности тюрьмы. Городок небольшой?» «Раз темница есть, значит, изрядный. Ракушечником называется. Камень такой белый. В нем колодцы долбить ладно». «О колодцах потом», — нетерпеливо оборвала его принцесса. Сибилла насупился. «Так о темнице же!» Тогда на эту крошечную реплику никто не обратил внимания. Джасперине преобразились. Воскрес прежний дух блистательных и, главное, несущих исключительно добро рыцарских деяний, сопутствовавший им во время путешествия по мирам созвездия Костлявого Кентавра. Хроническое бессилие в поисках ненаследного принца словно пригибало их к земле, и теперь, получив возможность совершить акт милосердия, они воспрянули духом и телом. Один Сибилла сидел на пятках, как сыч. «Досточтимый Сибилла», — обратился к нему Флейш, — «раз уж ты сам вызвался помочь рыцарю Лронгу, то соблаговоли поднять, то есть не позволишь ли перенести тебя на спину твоему многоногому скакуну? Я видел его с крыши дворца и сделаю это так же бережно, как перенес бы любимую девушку». «Сибилла уже не помнит, как носят на руках девушек», — буркнул себе в усы шаман. «Сибилла обещала предоставить Шурушитра и только». Но вот и первое препятствие. Этот старый пень нашел время набивать себе цену. «Ну, дедулечка, ну, пожалуйста!» Таира опустилась на колени и обвела его плечи совсем не по-детски нежными руками. «Ты же у нас самый справедливый, самый всемогущий!» Вероятно, она владела тем же врожденным даром уговора, которым обладает большинство земных женщин, когда результат важнее произносимых слов. «Я тебе подарю все свои бусы для твоей прекрасной бороды. Хочешь? Я подарю тебе этот амулет, когда мы здесь все дела закончим. Не желаешь?» «Ах, желаешь! Чудненько! Ну что еще тебе, старый ко...» «Уважаемый Аксакал, если хочешь, я позволю тебе поносить себя на руках. Я легонькая». Невинный взмах ресниц в сторону Скьюза, сопровождающий эти слова, был совершенно неописуем. Рыцарь Лронг устрашающе шевельнул бровями и откашлялся, намереваясь вмешаться. Но шаману, похоже, уже хватило. «Сибилла согласен принять твои дары, о дитя, чья кожа благоухает, как похлебка из восьми трав и ягод. Сибилла выполнит все, что решили без его соизволения. Но не раньше, чем ты расскажешь о том, что видела, побывав в недоступном для всех жителей Тихри священном месте. Ты расскажешь и забудешь, иначе тебя опустят в самый глубокий колодец, где ты умрешь без еды, питья и Анделиса. И ты забудешь все, что слышал травяной рыцарь». «Ну, расскажу я все тебе, когда вернетесь. Что время терять?» «Сибилла желает, чтобы его уши были первыми». «Ну, старый козел, я тебе бусы для твоей сивой бороденки в серной кислоте намочу», мысленно пообещала Таира, как-то не представив себе, где она возьмет на Тихри это химическое соединение. «Отправляйся, не мешкая», — повелела принцесса голосом, не терпящим возражений. «Волшебной силой, данной мне древними богами, я каждое слово, слетевшее с уст моей младшей сестры, направлю прямо в твои досточтимые уши. Ступай, Флейш». Названный дружинник поплотнее надвинул на лоб свой изумрудно-оранжевый обруч, взял за руку худощавого киха и, сделав маленький шажок в сторону, исчез. Если бы отсюда была видна крыша дворца, то две закутанные в плащи фигуры, возникшие у самой ее кромки, говорили бы о том, что операция по освобождению рыцарственного узника началась удачно. «Держи этого самолюбивого хрыча в беспрекословном повиновении», — посоветовал Флейш младшему собрату. — «В случае чего пригрози ему ямой с ледяными троллями. А вон и твой экипаж. Ужин переваривает». Шурушитр опустился на брюхо, так что сочленения его сложившихся под острым углом ног поднимались высоко над туловищем. Возле устрашающих челюстей валялись ошметки какой-то одежды. «Да», — заметил Ких, — «боюсь, что в повиновении придется прежде всего держать эту зверюгу». «Не робей, дружинник Асмура. У тебя два десинтера, и на крайний случай шаг назад для исчезновения». «Ну, ободрил». Шурушитр зевнул, словно клацнул железный сундук. «Ну, я пошел за стариканом». Когда он снова появился, уже с шаманом, последний попытался изобразить возмущение тем неподобающим ему местом, на котором они очутились. Но один взгляд сверху на собственное чудовище заставил его примолкнуть. «Сибилла никогда не думала», — пробормотал он. «Тебя прямо на спинку, уважаемый?» — спросил Ких. «Только подали от морды. А сам сразу заползай в полость, чтобы животина тебя не учуяла и не взволновалась». Флейш еще некоторое время постоял на крыше, наблюдая за тем, как шаман подталкивает Киха, заползающего в наспинную сумку. Нашаривает что-то вроде вожжей, отчего на морде у страшилища захлопывается подобие капкана, и концы этих ремней обвязывает вокруг собственной... талии. Вероятно, чтобы ветром не сдуло. Затем до его слуха донесся понукающий вскрик, и исполинский сумчатый паук, разом поднявшийся на гладких, словно отполированных и так и не сосчитанных ногах, помчался по городу, набирая крейсерскую скорость. Туда, где в рыжем зареве некогда неугасающего заката должен пламенеть изначально белокаменный городок с игрушечным названием «Ракушечник». Оставшиеся возле Анделисовой пустыни расположились на свежих пеньках, приготовившись слушать рассказ Таиры и ожидая только сигнала от Киха. Наконец до них долетело «Мы в пути!» Девушка глубоко вздохнула, словно заранее выражая сочувствие своим слушателям. Рассказчица она была, честно говоря, никудышная. «Ну, во-первых, мы здесь можем спокойно оставаться до того момента, когда погаснет этот маяк». Она кивнула в сторону города, над которым подымался видный даже отсюда ствол полосатого дыма, похожего на хвост кошачьего лемура. «Я спрашивала Чернавку. Она говорит, что до того Анделисы не появятся. А я ей приказала до следующего дыма из своей пустыни не высовываться. Флейш, ну что ты все время на меня руками машешь?» «Я отсылаю твои слова нашим путешественникам, как и было договорено». «Мешает же. Так, на чем я остановилась?» «А, войти проще простого, по тропочке. За красными кустами вода стоячая, лягушачья канавка. Мостик полудохлый. Слева от мостика Чернавкина халупа, забита почище нашего корабля. Все какие-то мешочки, шкурки, тряпки. Сама спит на пороге. Хотя нет, она не спала, прямо в небо глядела. И никакой маски. Старенькая, но не до такой степени, как... Флейш, отойди подальше, ну сил нет переносить твои опахала». «Ты сказала, что осмелилась задавать вопросы Вечной Деве?» — ошеломленно переспросил Лронг. «А что такого? Я только поинтересовалась, у себя ли Анделисы. Она как подскочит головой о притолоку. Хорошо, я невидимая была, иначе она в меня вцепилась бы. Ну, я тогда ей сказала, что я повелительница всех чернавок и здесь, так сказать, с инспекцией». «А ты не догадалась спросить, как выглядят Анделисы?» — простодушно вставил Пы. «Ага, чтобы она поняла, что я самозванка. Пришлось так, мимоходом, полюбопытствовать. А кто из них был накануне?» «Ну и?» Она ответила: «Тот, что в голубой короне». «А ребенок? Ты искала ребенка?» — не выдержала Мона Сенья. «Да негде там искать. Домик забит под завязку, он слева. Справа штук 20 квадратных кирпичей, прямо на земле, как могилки. Яма глубокая, но такая маленькая по диаметру, что туда разве что тыкву засунуть можно. В ней шест с черпаком, значит, еще глубже копать будут. Клад, что ли, там прятать собираются?» «Не клад», — сказал рыцарь. «На стенах ничего не было нарисовано». «Абсолютно. Ну вот и все». «А что в самой середине?» «Да ничего, беседка какая-то нелепая. Круглые перильца, колечком, мне по пояс. Словно стойка в баре для лилипутов. Над перильцами, вроде навеса, держится он на спутанных голых ветках. Только впечатление такое, как будто из них этот навес не строили, а ветки сами собой росли так, чтобы получились контуры башенок, лесенок, подвесных мостиков. Все удивительно легкое, не для человека. И видно насквозь, ничего не спрячешь». «Они действительно росли сами, только их надо было направлять, ремешками подвязывать или просто руками держать», — пояснил рыцарь, определенно сведущий в местной флоре. «Это не наясыть, хищная трава. Если семечко в воду бросить, оно вот такой веткой в твою руку, солнцекудрая, и устремится вверх. От дыма до дыма в мой рост вымахает. Ежели с полдюжины рабов приспособить, за 2-3 приема можно из нескольких семечек любой воздушный замок соорудить. А как вода кончается, ветки каменеют». «Как просто!» — восхитилась Таира. «Такая силища и от обыкновенной воды! А с собой можно взять несколько семечек?» Рыцарь как-то неопределенно пожал плечами и принялся рассматривать свои сандалии. Он чего-то не договаривал. «Тут уважаемый Сибилла говорит», — раздался приглушенный голос Киха, «что он согласен продать тебе семена не на ясыти, только...» «А? О, древние боги! Он уточняет, что она растет только тогда, когда в воду добавляют человеческую кровь». Мона Сенья пронзительно вскрикнула, как птица, у которой на глазах разоряют гнездо. И без того кошмары варварских жертвоприношений преследовали ее денно и ночно. А тут еще и это. Травяной рыцарь подался вперед и положил руку ей на голову так естественно, как сделал бы самый чуткий из королевских лекарей. «Не терзай себя понапрасну, госпожа моих снов. Никто не причинит вреда твоему светлому сыну. Напротив, его будут беречь, как величайшее сокровище». «Мне это уже говорили», — вздохнула принцесса. «Не помогает. А рука у тебя добрая, утешающая боль». Лронг смущенно улыбнулся и убрал руку. «Мы не дослушали рассказ той, которую ты называешь своей младшей сестрой», — тактично заметил он. Мона Сенья встревоженно глянула на него. «Что-то он слишком наблюдателен для варвара». Попросила. «Продолжай, Таира». «А нечего продолжать. Это все». Губы капризно дрогнули. «Могли хотя бы доброе слово сказать». «Боюсь, что это не все», — прошептал травяной рыцарь. «На тебе теперь проклятие Анделюсов, так что береги себя, дитя». «Наш старец тут тоже пророчит», — раздался голос Киха. «Пересказать?» «Не стоит», — весело крикнула Таира. «Спокойной ночи, дедуля, ты ведь еще не отдыхал. Не очень трясет тебя на твоем косисене». «Он говорит», — продолжал младший дружинник, понижая голос, словно досадуя на то, что они не могут поговорить с глазу на глаз, «что ты не должна разлучаться с тем, кто тебя любит. Иначе беда». «Это во все времена было бедой», — вздохнула девушка. «Шекспира читать надо». Она поднялась со своего места и демонстративно уселась у ног принцессы. Семь пар влюбленных глаз глядели на нее безнадежно и одинаково. Впрочем, нет, не одинаково. «Вот что», — сказала Мона Сенья, — «считайте, что на дворе ночь. Эрм на вахте, остальным отдыхать. Ких, разбудишь нас, когда будешь подъезжать к этому устричнику». «Да, принцесса. А мой уже спит, укачала. Он тоже велел будить, когда проедем синюю каланчу». «А ничего похожего не заметно?» «Болото». Между тем из сгустившихся облаков начал накрапывать дождь. Мимо бесшумными прыжками пронеслись гуки-куки в поисках укрытия. «Последуй за нами, рыцарь Лронг», — сказала принцесса. «Я не сомневаюсь в твоей походной выносливости, но если нам придется по тревоге подымать корабль, то хорошо, если все будут на борту». Очутившись в командорской каюте, великан не проявил ни малейшего любопытства, а просто присел на пол, заботясь только о том, чтобы занять как можно меньше места. Он безоговорочно верил хозяевам этого диковинного дома и, не сомневаясь в скорой встрече с отцом, спокойно ждал. Вот чего он не мог, так это спать. Впрочем, ему и не дали бы. Едва наступила тишина, как из-за штабеля упаковок послышался шепот. «Слушай, зеленый рыцарь, ты не спишь?» «Что тебе, дитя?» «Во-первых, я тебе не дитя. А что это была за яма там, в пустыне?» «Это последний приют вечной чернавки. Когда уйдет хвостовой обоз, и вместо дождя с неба слетит цепенящий пух, она еще некоторое время продержится со своими припасами и под накопленными шкурами. Но холод станет нестерпимым, и рано или поздно ей придется запять свое место рядом с теми, кто блюл это пристанище духов до нее». Из-за коробок показались покрасневший нос и расширившиеся от ужаса глаза. «Так она что, сама в эту могилу спрыгнет? И так стаймя будет долго-долго умирать? А как же твои добрейшие анделисы?» «Их уже не будет здесь к тому времени. И чернавки знают об этом, выбирая себе судьбу. Всю жизнь они проводят в довольстве, не плетясь за телегой, но в конце острый камень, который они ставят на край ямы и обвязывают ремешком, прежде чем спрыгнуть вниз». «А твои хваленные духи?» — не унималась девушка. «Ты считаешь, что милосердно было бы ее спасти, чтобы не замерзала еще раз? Она же не способна себя прокормить, и в чужой караван ее никто не возьмет. Для того, чтобы анделисы творили добро, нужны непреложные законы, которые их охраняли бы. Это один из законов Анделису Анделисова». «Нет, у вас даже не средневековье, у вас пещерный век. Осудить женщину?» «Ты невнимательна, дитя. Я говорил, что стать чернавкой можно только добровольно. Когда с приходом тепла город наполняется жителями, устраивается великий утренний выбор». «Ага, у нас в сказках тоже выбирают красавицу на завтрак какому-нибудь дракону». «А у нас из всех желающих выбирают самую безобразную». «Вот это номер! «А почему?» «Так надежнее. Только последняя уродина, которой и надеяться-то не на что, будет хранить верность своему завету всю жизнь. А теперь спи». «Ну, спасибо, ты меня убаюкал. Хорошо еще, что я сказала напоследок этой чернавке, что если она хочет, то может идти на все четыре стороны. Я в таком случае лишаю ее высокого звания. Ее ж никто не знает в лицо, и притом не такая уж она и безобразная, на мой взгляд». На этот раз безмерное удивление, как эстафета, перешло к травяному рыцарю. «Я и не предполагал, что твое маленькое сердечко может быть...» Он поискал нужное слово в своем не слишком-то богатом лексиконе. Подходящего не нашлось, поэтому он закончил смущенно. «Может быть таким большим». «Какое есть», — сухо проговорила Таира. «Я действительно дура набитая. Надо было взять ее с собой, а потом к нам на землю. Прокормили бы. Но это мы со временем поправим. Отыщем Ю-Ю и вернемся за этой чернавкой». «Спи, доброе дитя. Конечно, вернемся. И еще я хотел тебе все время сказать, да мешали. Утречком сбегай к источнику и помой голову». «Что?» «Смой золотую пыль с волос, говорю. За это у нас тоже. А у нас рыжий цвет самый модный». «У нас он тоже чуть было не стал самым модным. Да вот наш полуденный князь запретил красить волосы в огненный цвет. За это бреют и лупят одним и тем же мечом». «Его что, рыжая собачка укусила?» Травяной рыцарь почесал правую бровь. «Сибилла, конечно, лучше меня знает все эти предсказания. Но я припоминаю, что давным-давно какая-то выжившая из ума хрычевка напророчила, что придет на эту дорогу несравненной красоты женщина с солнечными волосами. И будет это во времена самого мудрого и прекрасного властителя. Не знаю уж, как там было с предыдущими князьями, но дед и отец нашего были того, сказать непристойно. А вот теперешний, Ацмар Великодивный, как-то посмотрелся в зеркало и вдруг решил, что это про него. Все дамы, естественно, в тот же день покрасились соком лисьей смоковницы. Так что если бы и объявилась на нашей дороге предвещенная красавица, ее было бы не отличить среди тьмы поддельных». «Слушай, зеленый рыцарь, а вдруг это я?» «Спи, дитя. Там говорилось о женщине, а ты еще ребенок». В командорском шатре возникла какая-то многозначительная и, возможно, зловещая пауза. Лронг почесал другую бровь. «А надо ли говорить?» Потом еще тише произнес. «Не след тебе встречаться с полуденным князем. У него побывало просто сонмище разных девушек. От поберушек до стоялых караванниц. А где они сейчас?» «Ну и где?» «Кто в реке, кто в пропасти, кто на суку смоковном». «Тоже мне царица Тамара в брюках. Такой лютый». «Нет, просто ни одна ему не оказалась нужна. А он, говорят, прекраснее его нет мужчины ни на одной из дорог Тихри». И снова повисло молчание, как непроницаемый полог, за которым рождалось будущее.